Оставайся лучше ты здесь. Знаешь, какие на Тамане идут раскопки?» Столь наглого предложения Атька не ожидал, и упрямство его ожесточилось. С Ларисой дело обстояло не лучше. Она вела себя примерно так, как ведет себя знак электричества на выводах динамомашины переменного тока. То он видел ее на пляже среди парней, которые, сделав из рук мостик, подбрасывали ее в воздух, а она крутила двойное сальто. Атька смотрел и сгорал от ревности. То она говорила: «Шумно очень, давай отойдем». И они отходили в сторону и лежали на ракушке. Она сыпала на Атьку эту ракушку из ладони и бормотала разную женскую чепуху, которую приятно слушать. Внешние ее метаморфозы были просто поразительны. Иногда они днем ходили по городку, выбирая какие-то нужные ей пустяковые покупки, и встречные мужики прямо обрякались на знойный асфальт от нахлынувших чувств и зависти, что такая девушка идет под руку с Атькой, а не с ними. Наверное, у Атьки был слишком многообещающий вид, и потому заговаривать и даже отпускать замечания они не решались. Вечера они проводили в основном вместе, именно в основном, ибо она частенько вдруг бросала Атьке: «Подожди, мне надо поговорить вон с тем мальчиком», и говорила с ним по часу и больше, а Атька должен был изучать витрины. Плюнуть на все, повернуться и уйти было делом бесполезным. Атька и это пробовал, но она через час приходила к ним, вызывала Атьку и спрашивала простодушно: «А чего ты меня на улице бросил?» Простодушие ее обезоруживало. Оставалось только клясть свою душу, способную на грязные подозрения. Колумбыч в этих делах был не советчик. С горя Атька стал ходить в заведение Иисуса Христа и там искать забвение в обществе трех копеек. Атьке требовалось не вино, а та доза вялоциничного отношения к жизни, которым три копейки был так и пропитан. Атька клял свое сибирское упрямство. Без него было бы проще. Далась ему эта акробатка. Вон сколько девчонок ходит, да и без них можно прожить. И пусть Колумбыч остается со своим заросшим огородом. «Упрямство — опасная вещь, можно сказать, подсудная», — сказал ему три копейки. «У моего дружка инспекция сети сняла. Он из упрямства поставил их опять на том же месте. Их опять сняли. Он из того же упрямства поставил третий раз. Теперь отбывает. У инспекции тоже нервы есть, браток, как и у судьбы. Запомни это». «Возьми меня браконьерничать», — сказал Атька. Три копейки неожиданно хихикнул и уставился в свой стакан. Как будто человек давно загадал, что вот такая цифра выпадет в такой момент, и предвидение его сбылось. «Ай да, сибиряк!» — несерьезно сказал он. «Учти, влипнем оба за решетку, и никто не будет слушать, что ты тут вроде как экскурсант». «Так даже интереснее», — сказал мрачный Атька. В назначенный ночной час Атька пришел к той самой коряге у Кубани, у которой они познакомились. Из-за поворота вынырнула бесшумная остроносая байда, и три копейки, не глуша мотор, махнул рукой: «Садись!» Они долго плыли в тени то одного, то другого обрывистого берега. «Опасное место», — сказал три копейки. «Здесь засаду им легче поставить». Потом Кубань пошла в камыши, стоявшие плотной однообразной стеной. Три копейки неожиданно ткнул лодку в камышовую стену, пробил ее